Глава 4. О доблестях правителя. Торвальд назначил встречу у восточных ворот и теперь поражался собственной мудрости и предусмотрительности. Конечно же, чужаки опоздали. Их сытые, до блеска начищенные и чудовищно ленивые лошади показались на горизонте, когда солнце не просто поднялось над серой скалой, а перевалило за нее, исчеркав длинными острыми тенями склоны. Торвальд за это время успел и проголодаться, и замерзнуть, дуло в предгорьях нещадно. Но тут хотя бы за чистоколом можно было спрятаться. Какая-никакая, а защита. Вот девица Ива точно не мерзла. Волчий плащ окутывал ее с головы до ног, а капюшон свешивался на нос, полностью скрывая лицо. Лучшего спасения от ветра и не придумаешь. Тем более для чужаков. Они даже летом, бывало, на холод жаловались. Удивительно изнеженные создания. «Привет!» — радостно замахал рукой Барти. «Извини, пришлось задержаться». Он выразительно стрельнул глазами в Иву, и Торольд обреченно вздохнул. «Ну да, конечно. Не родилась еще на свет женщина, способная вовремя собраться. Такова их женская природа». «Добрый день», — вежливо улыбнулась Ива. «Как дела?» Торольд растерянно моргнул. «О каких именно делах она хочет узнать? Зачем вообще знать о чужих делах? Тем более о делах совершенно посторонних мужчин». «Благодарю». Торольд подбирал слова так осторожно, как мог. «Мои дела весьма успешны. Но не рассказывают же посторонние девицы, что, обозлившись, пнул стену и прибольно ушиб большой палец. Вот о победе в бою можно было бы рассказать. Ну где же тот бой взять?» «Рада слышать». Улыбка у девицы сделалась несколько напряженной. «Торвальд, я хотела вручить вашей матушке небольшой подарок в знак своего глубочайшего уважения». Сунув руку под полу плаща, она извлекла что-то маленькое, блестящее и поразительно яркое. «Вот, примите мой скромный дар». Торвальд протянул руку. Ива опустила в нее невероятно легкую, невероятно тонкую ткань, пылающую всеми цветами заката. От угла к углу вытянулась в полете красная птица. Багряный хохолок на голове, серебристо-алая шея, нежнейшие переливы цветов на маховых перьях. От жемчужно-розового к багряному. Нет, человеческие руки не могут создать такую красоту. Эту ткань сделали при помощи магии. И Торвальд даже представить не мог, сколько она стоит. Боги, но почему отец не выбрал Инги? Этот засранец сходу бы хвалебную вису сочинил. А Торвальду красивые речи давались плохо. «Благородная дева, благодарю за этот чудесный дар», — он говорил медленно, вдумчиво подбирая слова. «Ткань такой редкой красоты достойна храниться в сокровищнице великих правителей. Моя мать, высокородная Фина, будет счастлива столь удивительному подарку». «Да не за что, пожалуйста», — напряженно улыбнулась Ива. Видимо, с выражениями признательности Торвальд все-таки перестарался. Или не достарался. Хель ее эту благодарность разберет. Закатная ткань костром полыхала в руке. Торвальд бережно сложил сукно пополам, потом снова пополам, и еще раз, и еще. В конце концов получился крохотный невесомый квадратик, скользкий и блестящий, как лед. Кожа ладони рядом с ним казалась темной и грубой, словно корабельное дерево. Убрав этот квадратик в кошель, Торвальд плотно затянул шнурок. Не хватало еще, чтобы такое богатство выпало. А маленькую чужачку он, получается, недооценил. И здорово недооценил. А дариться ярлу как равному не каждый бонд на такое способен. Прямо сейчас Торвальд очень жалел, что выбрал для встречи именно восточные ворота, сработанные из грубых бревен. Они были надежными, крепкими, но вопиюще непредставительными. То ли дело северные. Со стороны гавани путников встречала гладко обструганная и богато изукрашенная резьбой арка. Сами ворота были сработаны из толстенных просмоленных досок, скрепленных фигурными металлическими петлями. Эти петли привез в Грейфриаль еще прадед Торвальда, Ярл Кваран. Отправившись в Страндхек, воины наткнулись на богатый южный город, полный серебра, золота и дорогих тканей. Именно там и началась великая слава рода Торвальда. Кваран, несмотря на молодость, проявил удивительное здравомыслие и дальновидность. Он приказал воинам грузить на корабли не только богатство, но и книги, а также всяческие удивительные вещи, в будущем способствовавшие процветанию Грейфьяля. Зачем прадед снял с городских ворот роскошные железные петли, Торвальд понятия не имел. Вполне вероятно, что просто из жадности. Но даже жадность Кварана обернулась триумфом. А новые резные ворота, поставленные взамен старых, символом возвышения города и символом прозорливой мудрости Кварана, нового правителя Грейфьяля. Вон там, чуть левее, покои ярла и хмельная зала. Вон там море и гавань, там рыбацкая слобода. Между тем вещал Барти, не переставая взмахивать руками, как журавль крыльями. Он ловко направил лошадь между двумя телегами, перегородившими улицу. Ива замешкалась. Ее кобылка, мотнув головой, потянула в сторону. И Торвальд перехватил ее повод. «Позвольте, я помогу». Выслав коня вперед, Торвальд первым проехал между телегами, протащив за собой тупоголовую лошадь Ивы. «Спасибо». Девица смущенно улыбнулась, взмахнув черными, как сажа, ресницами. «Я плохо езжу верхом». «Умение — дело наживное», — тактично ободрил ее Торвальд. «Выезжайте на прогулки почаще, тогда быстрее научитесь». «А я тебя предупреждал», — обвиняюще ткнул пальцем Барти. «Я говорил, тренируйся». «Но я тренировалась». «Недостаточно тренировалась. Ты же на этой кляче сидишь, как курица на насесте. Выпрямись, ноги коню прижми, пятку вниз». Ива, шмыгнув остреньким носом, тут же расправила плечи и попыталась обхватить ногами круглые бока лошади. Получилось, честно говоря, так себе. Не умела девица Ива обхватывать ногами широкое и круглое. Сказывался недостаток опыта. «Вы хорошо держитесь в седле», — склонившись к ней, заговорщически прошептал Торвальд. «Для новичка просто отлично. И не нужно так напрягаться. Лошадь почувствует вашу неуверенность и станет дурить». «Спасибо». Ива слегка расслабила отвердевшие плечи. Воровато зыркнула на едущего впереди Барти и тоже зашептала. «Слушайте, а вам никогда не хотелось этому умнику чем-нибудь тяжелым в спину бросить?» «Кому? Барти? Да постоянно!» «Эй, я все слышу!» — обиженно вскинулся Барти. «Не нужно в меня ничего бросать! Ну, кроме денег! Если вдруг решите бросаться деньгами, это пожалуйста, это в любое время!» «Деньгами в тебя бухгалтерия бросаться будет», — загадочно парировала Ива. «Она для того и существует». «А бухгалтерия в курсе таких вот задач своего существования? Пока что в меня только бланками отчетов бросаются». «Но ты же успешно отбиваешь атаки». «Конечно! Уклонения служебных обязанностей равных мне нет», — горделиво приосанился Барти и тут же совершенно по-бабски взвизгнул, дернув за повод. Отчего несчастный толстенький жеребчик поднялся в свечку. «О боже, мать твою! Это еще что за срань?» Торвальд, мгновенно вскинувшись, сжал руку на рукояти меча. «Где?» Обогнув топчущегося на месте жеребца Барти, он выдвинулся вперед, прикрывая пришлых от неведомой, но очевидно страшной угрозы. «Что случилось?» «Вот, да вот же!» Заорал сзади Барти, судорожно тыкая Торвальда в плечо. «Ты что, не видишь его, что ли?» «Кого?» «А, это...» Рассмеявшись, Торвальд уронил в ножны наполовину вытянутый меч. «Не бойся, это всего лишь мертвый Леви». Мертвый Леви неуверенно улыбнулся. Пробужденное движение мышц, сложное плетение шрамов на его лице пришло в движение. Левый глаз почти закрылся, а правый, наоборот, слепо вытаращился, глядя куда-то в небо. «Здоров, Торвальд. Хотел бы сказать, что рад тебя видеть, да не хочу врать». Низким глухим голосом просипел Леви. При жизни он был хорошим певцом, но что поделать? Смерть никого не щадит. «Здоров!» — печально улыбнулся Торвальд. «Что? Недолго в этот раз твоя мешкала?» «Да сразу почти прибежала. Два дня прошло или три, как ты меня под землю положил. Ну что, окажешь старому другу еще одну услугу?» «А чего же не оказать?» Спрыгнув с коня, Торвальд все-таки вытащил из ножен меч. «Как всегда, висок!» «Давай!» Леви послушно склонил свою угловатую, уже несколько раз расколотую голову и уперся покрепче. «Чтобы ударом точно убило, а не опрокинуло!» Торвальд сосредоточился, напряг мышцы и примерился. «А ну стоять!» Окрику пришлый получился таким строгим, что Торвальд действительно замер, застыл в полуразвороте занесенным для удара мечом. «И какого, собственно, хрена?» Леви, с трудом повернув голову, поглядел на пришлую с разочарованным удивлением. Общее мнение выразил, как всегда, Барти. «Ив, ну ты чего?» — удивленно протянул он. «Дай людям закончить!» «Да!» — согласно просипел Леви. «Давайте уже кончать! пока Альдис не поняла, что я из дома ушел». «Она скоро поймет». Опустив, наконец, меч, нахмурился Торвальд. «Сам угадай. Я вилами сено за хлебом кидал. Альдис пошла в дом ужин готовить. Ну, я дождался, когда она рыбью чешую на улицу выплеснет. Вилы в землю воткнул и деру». «А при чем тут рыба?» — не поняла Ива. «Если Альдис почистила рыбу, значит, сейчас жарить будет», — охотно объяснил Леви. «А жарение рыбы — дело серьезное. Его вот так вот не бросишь». Понимание на лице Ивы не появилось. «Пока Альдис занята, она не станет проверять, что делает Леви», — сжалился над чужачкой Торвальд. «А значит, у него есть время меня отыскать. Долго, кстати, по городу бегал». «Нет, что ты. Я к Бергиру сразу зашел. А он объяснил, что ты около восточных ворот отираешься. Так что, рубить будешь?» Леви снова выставил вперед многократно проломленную шишковатую голову. «Буду, конечно». Торвальд поднял меч. «Да прекратите вы эту ерунду». Пришлая, неловко завозившись, перекинула ногу через коня. На мгновение зависла, вцепившись в седло и гриву, а потом спрыгнула. Чересчур длинный плащ опал полами в грязь. И Торвальд непроизвольно поморщился. «Ну, мать же твою, раз уж не подшила, придерживай». «Так, ты туда». Пришлая ткнула Торвальда пальцем в грудь, вынуждая отступить влево. «А ты туда». Точно таким же жестом она отогнала Леви вправо. «Никто никого пока не рубит. Сначала мы во всем разберемся». «Да в чем ты еще разбираться хочешь?» Закатил глаза Барти. «Все ясно, как таблица умножения. Включи мозги. Леви мертвый. Жена поднимает его и заставляет работать. А Торвальд возвращает обратно в могилу. Кроту понятно». «Ну, я не крот. И у меня возникают некоторые вопросы», — упрямо насупила Сива. Торвальд в сомнении покосился на Леви. Первым его порывом было одернуть пришлую, чтобы не лезла без спроса в чужие дела. Но потом Торвальд задумался. И понял. Если кто и может справиться с колдуньей, так это другая колдунья. Уж, наверное, пришлая будет сильнее, чем эта упертая сучка Альдис. Но решение принимать должен был Леви. Это же его смерть. «Что скажешь?» — подтолкнул он локтем бывшего дружинника. «Рубить или сначала поговорим?» Леви провел рукой по голове, стряхивая с толстой, нарядно заплетенной по случаю погребения косы, налипшие травинки и мусор. Торвальд буквально видел, как перекатываются мысли в его голове. Тяжелые и неспешные, как впряженные в плуг валы. «Ладно, давайте поговорим», — наконец кивнул он. «А чего не поговорить с пригожей девицей? Только отойти надо бы, хоть вот туда, за сарай, чтобы Альдис нас не застукала».